2. И еще, после долгой паузы добавила Николь, когда ты сведешь все это вместе и разместишь в облаке для Ассанжа или кого угодно еще, я хочу знать пароли доступа к файлам, а еще лучше к папке, в которую ты их вложишь. Почему? Спросил Анри. Потому что я уже поняла, что все, что делает клуб, он же Цикада, касается не только нас с тобой. Ну вот увидишь, скоро твой сенешаль открыто тебе об этом скажет. Интуиция не говорит мне, она просто орет мне в ухо. Речь пойдет о глобальной схеме, о глобальной подлости. И, может быть, и ты, и я будем всего лишь мелкой монетой в игре немыслимого масштаба. Но если с тобой что-то случится, я обязана буду закончить то, что ты начал. Вспомни, любовниками и супругами мы стали не сразу. Сначала мы были товарищами по борьбе. Мне хотелось бы верить, что так оно и осталось». Анри встал, подошел к жене и крепко поцеловал ее в губы. «Я не могу, родная, ведь это сделает мишенью и тебя. А если и меня, и тебя, то кто позаботится о детях?» Она сжала ладонями виски и коротко кивнула.